Мы с вами продолжаем наш разговор о произведении уникальном и удивительном, о божественной комедии «Данте». Мы с вами говорили, вероятно, о том, что Данте иногда называют центральным человеком мира, потому что действительно так получилось, что центр мировой истории, как его представляли средневековые люди, а они считали, что 13 тысяч лет истории мира от сотворения Адама до Страшного Суда делятся пополам ровно 1300 годом. Так вот, середина мировой истории совпадает с серединой жизни Данте. Если принять срок человеческой жизни за 70 лет, то тогда получится, что 35-летний рубеж Данте пересекает тоже в 1300 году. И получается, что центр его жизни и центр мировой истории совпадают. Ну, правда, получилось так, что Данте не дожил до 1335 года, и тогда исполнилось бы ему 70 лет. Он умер в 1321 году, но при таком положении чисел оказывается, что 1300 год делит жизнь Данте согласно принципу золотого сечения, потому что 5 циклов семилетних он проживает до 1300 года, и 3 таких цикла он совершает после этого рубежа. То есть получается, что все равно в жизни Данте наблюдается такая гармоническая красота и совершенство. Да? Так вот, Данте – центральный человек мира. Это тот, кто действительно стоит на рубеже средних веков и Возрождения. И Данте очень много размышляет о том, что действительно мир претерпевает какие-то качественные изменения. И вот задание такое внутреннее, художественное, божественной комедии не в последнюю очередь состоит в том, чтобы сохранить вот этот удивительный, очень гармоничный, очень напряженный и уже уходящий в прошлое мир Средневековья, сохранить его вот в этом литературном произведении, которое построено с такой же осмысленностью, с таким же совершенством, как готический собор какой-нибудь. И вот Данте, стоящий в центре мира, в центре пересечения разных силовых линий, разных эпох. Он смотрит на то, что происходит, и он выражает, мы тоже с вами об этом уже говорили, с равной интенсивностью и свой персональный опыт, и опыт универсальный, потому что он говорит и о истории, и о природе, и о богословии от лица своего века. Иногда говорят, что «Божественная комедия» — это энциклопедия итальянского средневековья, и не только итальянского, вообще европейского. Так вот, начало действия «Божественной комедии» — это Страстная пятница 1300 года. И нам предстоит вот в эти дни между Страстной пятницей и Светлым воскресением Христовым вместе с поэтом совершить нисхождение в ад, подъем по горе Чистилище и побывать в раю. Данте помнил, конечно же, о том, что 1300 год — это был юбилей, и папа римский обещал, что если человек придет в Рим и совершит 15-дневную молитву, то он тогда получит отпущение грехов. Так вот, Данте тоже совершает такое паломничество, но оно происходит не в реальном пространстве и времени, а в пространствах мистических. Вот хотя внутренняя такая география божественной комедии обладает очень большой конкретностью, мы все-таки все время понимаем, что путешествие это происходит по пространству души самого поэта. Да, это его внутреннее такое паломничество. И вот «Божественная комедия» является произведением, которое допускает множество уровней прочтения. если можно так сказать. Потому что, во-первых, там есть захватывающий сюжет. Для любого человека, неважно, средневекового, современного, побывать за гранью жизни, побывать по ту сторону бытия, которое нам дано в чувственном опыте, это, конечно, большое искушение и большая такая, ну вот, большое приключение. Поэтому сам по себе сюжет Божественной комедии, он уже очень интересен. Кроме того, современники Данте были поражены и очарованы тем, что весь мир Флоренции начала XIV века, всех самых знаменитых людей, и не только начала XIV, но и конца XIII, вот всех самых интересных героев и мифологических, и литературных, и исторических, Данте собирает в своем произведении. Они, каждый из них, занимают свое место в том или ином уровне рая или ада, или чистилища, и с ними Данте вступает в разговоры. А ведь это тоже, ну, такое глубочайшее желание души поговорить с каким-то человеком, который нам интересен. И Данте это осуществляет. Кроме того, Божественная комедия является еще таким сводом богословских и философских учений того времени. Для человека, который задает себе некоторые теологические или философские вопросы, Божественная комедия — это просто неисчерпаемый источник интереса и вдохновения. И кроме того, это произведение еще является, ну, вот такой мистической загадкой. Да, Божественная комедия — это некий волшебный кристалл, который, во-первых, поражает совершенством собственной формы и ее глубиной, и какой-то вот удивительной, интригующей и простотой, и в то же время усложненностью конструкции. Но в то же время через этот магический кристалл человек действительно получает доступ к мирам иным, глядя и вглядываясь в него. Так вот, одно из величайших достоинств Божественной комедии — это именно ее композиция, ее построение, которое в чем-то не имеет себе равных. И не случайно Александр Сергеевич Пушкин говорит о том, что Божественная комедия — это произведение, которое гениально уже по своему замыслу. Да? Значит, вот если говорить о том, что действительно Божественная комедия в чем-то подобна средневековому готическому собору, то нужно сказать, что здесь есть и совершенство целого, и какая-то вот абсолютная незаменимость каждой отдельной части. Вот если вынуть какой-нибудь камень из здания храма, то, скорее всего, оно не устоит. Точно так же и каждый стих Божественной комедии находится на своем абсолютно необходимом месте. И это тоже производит, ну, глубочайшее такое впечатление. Вот когда мне это открылось при чтении Божественной комедии, я испытала ощущение восторга, потому что я вдруг увидела, какая в этом целостность и красота, и сколь уникальное и, ну, вот точное место, да, занимает каждое слово без преувеличения в этом произведении. Божественная комедия имеет свое магическое число, конечно же. И мы с вами можем догадаться, что это тройка. Точно так же, как новая жизнь Данте построена на постоянной игре тройки и девятки. Да, тройка – божественное число, троица. И вот девятка – число Беатриче, утроенная тройка. То есть такая сгущенная острота божественного присутствия, да, которое усиливается еще переживанием любви. Так вот, три – это число, которое постоянно фигурирует в строении Божественной комедии. Ну, начнем с того, что, и это очевидно, что Божественная комедия состоит из трех частей. И это ад, затем чистилище, затем рай. Понятно, что эти три части могут следовать только в таком порядке и ни в каком другом. Потому что если, ну, такая сверхзадача дантовского произведения — это духовное восхождение, это прорыв к Богу, это жажда встречи с Ним, то тогда, конечно, мы можем только подниматься. И поэтому ад должен быть первым. А уж потом, пройдя через испытание чистилища, автор и герой, и читатели вместе с ним поднимаются к райским небесам. Эти три части, они называются кантики, заканчиваются одним и тем же словом. Это слово «стелле» — «звезды». «Светило» переводит это Михаил Лозинский, автор классического перевода «Божественной комедии» на русский язык. Это слово, с одной стороны, являет нам такое постоянство звездного неба, да, и опять же, оно задает вертикальные измерения, потому что сразу взор наш обращен к небесам. Но в то же время, всякий раз Данте помещает это слово в особый контекст, и мы с вами потом поговорим об этом, и мы увидим, что вот если посмотреть, как звучит это слово в финале «Ада, чистилища и рая», то мы сможем увидеть, что это вехи того пути, который проделывает автор и герой. Интересно то, что личность героя и автора в «Божественной комедии» совпадает. Ну, то есть настолько, насколько это вообще может совпадать, да, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что Пушкин, который делает себя героем своего романа «Евгений Онегин», это все-таки не тот самый Александр Сергеевич Пушкин, который был мужем Натальи Николаевны Гончаровой и отцом своих четверых детей, и это не тот Пушкин, который появляется на страницах произведения. Да? То есть человек, как вот историческая личность, человек-автор и герой — это три разных личности, хотя они называются одним и тем же именем Александра Пушкина. Так вот, с Данте получается то же самое. Историческая личность Данте Алигьери и тот, кто совершает мистическое путешествие Божественной комедии, это все-таки ну, не совсем одно и то же лицо. Хотя, несомненно, что он выражает свой внутренний опыт, и однажды он даже называет себя по имени. Мало того, что он ведет повествование от первого лица, но в определенный момент он говорит о себе, да, Беатриче зовет его по имени. И это происходит в тот самый момент, когда Вергилий и Беатриче встречаются, и учитель Данте, его проводник, сдает его с рук на руки той, которая поведет его дальше, в райские обители, куда вход Вергилию заказан. Так вот, совпадение автора и героя — это удивительная вещь. Потому что мы с вами говорили, да, что даже само понятие авторства, как принадлежности к какому-то человеку, какого-то литературного произведения, было весьма условно в средние века. Потому что казалось людям, что это не важно. Важно рассказать о чем-то, о ком-то. И не так важно, кто рассказывает. А здесь получается, что Данте делает самого себя героем своего же романа. Да, он рассказывает о себе, и он этого не скрывает. То есть человеческая личность на исходе Средневековья, на заре эпохи Возрождения, оказывается настолько драгоценной, настолько она видится достойной воплощения в слове и увековечения, что можно писать книгу о самом себе. Так вот, мы с вами сказали, что Данте делает божественную комедию, состоящую из трех кантик, из трех частей. Каждая из них завершается одним же тем же словом. Количество песен в кантиках тоже одинаково, но не совсем. Сейчас объясню. Рай и чистилище состоят из 33 песен. Удвоенная тройка перед нами. В аду 34 песни. В сумме, таким образом, мы получаем 100. 100 песен составляют божественную комедию. И вот 100 — это число, которое образует полноту века, да, то есть, ну, такую историческую завершенность. Данте размышлял об этих проблемах рубежа веков, потому что он был человеком рубежа столетий. И для него поэтому число 100, оно приобретает вот такую напряженную историческую символичность. 100 песен божественной комедии — это такой прорыв через время в вечность. Он говорит о вечных событиях и о вечных ценностях. Но почему же тогда ад является единственной из трех кантик, которая состоит из 34 песен? А нельзя ли было, например, одну песню сделать вводной, такой вступительной, каковой она на самом деле и является? Потому что если вы будете внимательно читать «Божественную комедию», то вы увидите, что сама идея путешествия по загробному миру появляется только во второй песне «Божественной комедии». Первая, она действительно к аду, ну, такого прямого отношения не имеет. И можно было бы вынести ее за скобки и тем самым уравновесить, и вот сделать три кантики ровно по 33 песни. Почему Данте этого не делает? А потому что ад по природе своей нарушает замысел Божий. Зла и ада не должно быть. Господь зла не сотворил. И поэтому вот эта 34-я песнь, она и вносит такую дисгармоническую ноту. Она должна подчеркнуть, что ад — это недолжное положение вещей, да, что он портит как бы гармонию и красоту бытия. Теперь, вот три части по 33 песни, плюс одна вот эта 34-я в аду, итого получается 100 песен. Дальше. Если мы посмотрим на то, как устроена каждая из кантик, то мы увидим, что и в аду, и в чистилище, и в раю существует 9 уровней, ну, 9 каких-то рубежей, Данте должен миновать, прежде чем достигнет цели. Да? И почему 9? Потому что это утроенная троица. И это число такого смысла таинственного и мистического. И вот 9 кругов ада, они как бы отражаются в 9 райских небесах. А структура чистилища такова, что там есть уровень предчистилища, преддверие вот этого восхождения на эту гору. Затем само чистилище, собственно, состоит из 7 кругов, которые соответствуют 7 смертным грехам. И, наконец, завершается этот подъем в раю земном, потому что раю небесному, тонкому, предшествует по Данте земной рай. Это, ну вот, Эдемский сад. Такой прекрасный сад, где все цветет, зеленеет, где текут чистые реки. И там Данте встречается с Беатриче для того, чтобы потом уже вместе с ней вознестись на небеса. То есть мы видим, что 3 является снова таким структурообразующим числом и мерой развития сюжета. Но не только на сюжетном уровне, а еще и на уровне построения, ну вот, самой поэтической ткани этого текста. Тройка тоже является такой важнейшей единицей измерения, да, таким шагом измерения. Произведение Данте написано терцинами. Это особая такая строфа, в которой есть 3 стиха, и рифмуются первый и третий, а второй остаются незарифмованным. Ну вот я сейчас вам немножечко почитаю, и это станет совершенно понятно и прозрачно. Так вот, второй стих остается незарифмованным, но зато из него вырастают потом вот эта двоица рифм второй терцины. И там оказывается снова незарифмованный стих посередине. А потом из него опять вытекает следующее. Ну вот как начинается «Божественная комедия»? Мы это все помним. «Земную жизнь, пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Вот половины долины зарифмована, и между ними оказывается вот эта свободная строка, да, с рифмой «лесу». Ну, еще раз теперь. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу». Вот появилась пара рифм, которые выросли из лесу, да, и они опоясывают между собой слово «грозящий». Дальше. «Так горек он, что смерть едва ли не слаще, но благо в нем обретше навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа». То есть получается, что каждая терцина абсолютно необходима. И каждая новая терцина, следующая, она как бы вырастает, расцветает из среднего второго стиха предыдущей. И тем самым создается, ну, такое ощущение непрерывного потока или движения ветра, или, ну, действительно, растительной жизни, да, когда каждая новая клеточка, каждый новый листик вырастает из предыдущего. Философы некоторые, которые комментировали «Божественную комедию», вспоминали про гегелевскую триаду, где вот тоже, да, синтез следует неизбежно за тезисом и антитезисом. То есть здесь можно много о чем говорить, но в любом случае это построение, которое использует Данте, и он является его автором, оно настолько органично, что возникает ощущение очень естественно построенной речи. Но в то же время, при всей своей такой простоте и естественности и интонации, эта речь железно организована. Да, потому что, ну вот как писали там, например, Вергилий, учитель Данте, или Гомер, они рифмовали смежные стихи, и так до бесконечности. Да? И тогда можно любой кусок поэмы безболезненно вытащить оттуда, потому что, ну, просто провести границу между любыми двумя двустишиями, да и все. Но из дантовских песен ничего нельзя извлечь, ничего, потому что они все как будто вот скреплены крепким цементом, да, который замешивали на яйце старые мастера, строители соборов. Если что-то вынуть оттуда, то тогда все сломается просто. И вот тем самым Данте изобретает такую форму построения, которая возникает, которая создает эффект живого, да, неразрывно связанного, и которая постоянно возвращает нас даже зрительно, потому что между каждыми тремя стихами пробел, потом снова три строчки пробел. То есть мы все время мысленно возвращаемся вот к этому созерцанию Троицы, да, к созерцанию священного числа 3. Но это не единственное священное число, которое есть у Данте. Вот потом мы с вами поговорим в следующий раз о том, какие там еще есть удивительные такие числовые соответствия.